Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео, рекомендую посмотреть, потому что можете не понять суть происходящего. Ссылку оставляю в описании к видео. Ну а если кому-то неохота смотреть, вкратце расскажу. Я перешел по одному сообщению, которое выскочило при загрузке браузера. То сообщение говорило о том, что на мою карту банковскую какие-то поступления. В общем, я перешел с того сообщения на какую-то страничку, где требовалось заполнить данные, чтобы подтвердить этот перевод. Но там оказалось все непросто. Начали названивать какие-то люди, предлагать помощь в заработке. В общем, я в прошлом видео хорошенько протроллил их. Ну а так как мои контактные данные попали уже к им в базу, начали звонить с других контор. Погнали смотреть, что было дальше. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам e-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет сэкономить кучу денег на покупках в интернете. Давайте посмотрим на примере смартфона. Заходим в соответствующую вкладку. Забиваем бюджет от 15 до 25 тысяч рублей. Жмем поиск. И вот e-каталог выдает нам результаты. Давайте посмотрим на примере Samsung Galaxy A71. Кликаем по этой модельке. Вот здесь мы можем посмотреть динамику цен на данный аппарат. При желании можно зайти во вкладку отзывы и почитать, кто что думает об этой модели. Если нас все устраивает, переходим в интернет-магазин с самой интересной для нас ценой. И вот здесь совершенно спокойно мы его можем себе заказать, не опасаясь, что попадем на каких-то мошенников и разводил. Ссылочку на e-каталог оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Алло? Да, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, получилось немножко позже вас набрать, не в 10:30, как мы с вами договаривались, не успела немножечко. Да, ничего страшного. Да, я вас понимаю. Как ваше настроение, как ваши дела? Прекрасно. Это замечательно. Хорошо, Андрей, смотрите, я вам сейчас расскажу, да, по поводу работы, суть работы. В принципе, если у вас возникнут какие-то вопросы, да, если вам будет что-то непонятно, обязательно спрашивайте, чтобы мы с вами разобрались на самом А до Я. Договорились? Да, договорились. Да, работаю. На кем работаете? Заправщиком на заправке. Угу. Интересно, хотя никогда не, ну, вот, никогда не встречала людей, которые вот конкретно так работают. Ну, я видела, да, вот с моими сотрудниками, но лично не общалась вообще вот с людьми с такой сферы вот интересной. Ну, давайте что, пообщаемся. Да, давно да, уже. Давно работаете? 5 лет. Это вы вот сознательно выбирали такую вот сферу, вас это там именно конкретно заинтересовало в ней, да? Да просто в другие места не берут никуда. А как так? А что у вас так произошло, что вас не берут в другие места на работу? Образование не позволяет. Угу. А что вы по образованию? Слесарь-сантехник. Ну так а почему по образованию не работаете? Ты у меня там ситуация на работе нехорошая произошла один раз. Чинил унитаз, и там шланг хлопнул. И все фекалии мне на лицо вытекли. В общем, решил завязывать с этой работы. Блин, Андрей, это... Я не знаю, ну, это как-то реагировать на такую ситуацию? Ну, я думал в противогазе. Я думал в противогазе работать, но потом, в общем, решил, что нет, надо завязывать. Алло, Андрей, у нас связь прорывается. Нет, я вас хорошо слышу. Да, да, это просто, скажите, цена была, я поняла, ну, не сложилось, да, у вас этой профессии? Да мне пришлось потом в маршрутке грязном ехать, представляете, там меня чуть не выгнали с автобуса. Это, знаете, это не очень приятная вот такая вот ситуация на самом деле, но она очень забавная, ну, вот серьезно, вы мне, можно сказать, подняли настроение с утра. Но мне не было смешно на тот момент. Да, на тот момент я сама, мне самой, наверное, не была смешна, что настолько вот как-то обидно, да, то, что вот так вот произошло. Но все-таки не нужно останавливаться, да, просто идти дальше, двигаться уже в какой-то другой профессии, может быть, еще одно образование получить. Ну, для нас образование, да, можно получить в любой абсолютно удобный момент. Вы мне рекомендуете, опять слесарем-сантехником устроиться? Нет, нет, нет, я вам говорю, что можно там выбрать какую-то другую профессию, отучиться заочно на нее, да, и потом, возможно, пойти работать. Ну, я не говорю идти в вашу старую сферу. Ну вот как-то, знаете, на заправку устроился, вроде ничего. Ну, был там один клиент, тоже меня соляркой облил, потому что я ему за место 95-го, 96-й, ой, 92-й залил. И он разозлился, меня соляркой облил из шланга. Ну, Андрей, с этого вам так не везет, вот я не знаю, вот тоже какие-то конфузы такие происходят на работах. Да вот сам не знаю, как-то вот вы, но это случай как бы вот сантехникой был 6 лет назад, как бы вот на заправке один раз всего за 5 лет такое произошло, поэтому как бы, но мне кажется, все люди с какими-то неприятными ситуациями в жизни хоть раз сталкиваются. Ну конечно, указывать, что-то это происходит, да. Но у вас вот что-то на той работе, что на этой работе. Ну ничего, главное, знаете, вот смотреть на все ситуации позитивно. Но вы не... не расстраиваться. Ну да. Но вы не смеетесь, да, только вот надо мной, потому что когда надо мной смеются, мне это не нравится. Вы что? Нет, ни в коем случае. Я вам просто как-то вот вы просто так вкрутили, я вам пытаюсь это настроение поднять, как-то вот так. А у вас какие-то курьезные случаи происходили? Может, вы расскажете, тоже настроение мне поднимете? Ну, я не знаю, смотрите, если честно, вот я даже не припомню. На самом деле, за всю свою жизнь, чтобы такое вот прям что-то происходило, да в принципе нет, наверное. Даже не вспомню, серьезно. Как-то скучно вам живется даже, наверное, да? Да. Ну, слава богу, что таких не было. Может, другие какие-то были? Честно, не подскажу вам даже. Вот просто не знаю, вы меня в ступор, знаете, вот такой какой-то видите. Ну, ладно, не хотите рассказывать, не надо. Я понял, вы что-то лукавите. По-моему, что-то было, вы просто рассказать не хотите. Мы как-то, я как-нибудь с вами к этому моменту вернемся. Сегодня? Я вспомню... Хоть и можно, да, я дословно вспомню, да, вот ситуацию, которая происходила. Но что-то такое интересное вспомню, обязательно вам позвоню, расскажу. Может быть, когда-нибудь, да, да. Да, Андрей, смотрите, давайте как-то все-таки вернемся с вами немножечко в сторону работы, да, непосредственно то, что вы оставляли заявочку по поводу дополнительного заработка, да? Но мне вот понравился у вашего руководителя вертолет, такой классный. Это где же вы его видели? Ну он же там рассказывал, вот, как, Евгений Абрамов, вашего руководителя зовут, да? Да, конечно. Ну вот, он там прилетал на вертолете, потом полетел в офис к себе. Такие машины дорогие его встречали, мне прям как-то это... Классно видеть, как человек такого успеха добился. А он раньше кем работал, если не секрет? Честно, я вам даже и не подскажу. Не знаете, да? По-моему, слесарем-механиком. О, ничего себе, похоже, у нас профессии с ним были. Да, да. Это так. Хорошо, Андрей, смотрите, у вас ранее был опыт работы на финансовых рынках? Работали, возможно? Нет, я где работал, я вам уже сказал. То есть на финансовых рынках не было у вас, никогда, да? В жизни, никогда в жизни. А что-то вы так решили заинтересоваться этой сферой? Ну, я вот увидел рекламу такую, даже не рекламу, а вот это вот видео вашего руководителя, и он так рассказал все подробно, как он заработал, что это несложно сделать. Там он несколько раз говорил, что это несложно, и может каждый. Вот я как бы и захотел. Да. Хорошо. Тогда смотрите, тогда давайте будем с вами разбираться во всем, да? Чтобы вы конкретно понимали, что для вас удобно, что неудобно. Хорошо. Ну, смотрите, конкретно, вот сколько вы хотели зарабатывать? Финансовых рынках. Да и сложно сказать, сколько. Чем больше, тем лучше. Ну, это конечно. А ну вот конкретно, возможно, у вас есть какая-то мечта, там, какую-то машину новую, красивую купить. купить, там, не знаю, на море слетать, возможно, кредиты какие-то погасить. У каждого человека он осознанно и так зарабатывает, потому что у него здесь перед собой цель. У вас она какая? Да вот у меня была цель машину купить, но я как-то раз самогона обожрался, ехал на мопеде у себя там по деревне, и, в общем, милиционеры поймали, мопед забрали на штрафплощадку. У меня такой мопед старый был, Карпат, знаете, советский. Вот, и права тоже отобрали на 3 года, и вот все, короче, у меня теперь мечта моя теперь растворилась в воздухе. Ну, вернут, ну, 3 года, их это вот буквально было. Это недавно было? Да, вот прямо ранней весной, только снег сошел, я завел аппарат свой и поехал. Там, мы знаете, ночью самогон пили у соседей, и мало нам было, поехал еще купить добавки, ну, и не доехали, вот, да, вдвоем ехали на мопеде, там, получается. А как-то же после самогона садиться за руль мопеда? Да ну это же как велосипед практически. Разницы большой нету. Да, только правоохранительным органам вы этого не объясните. Так вот я и не смог объяснить. Я же говорю, у меня там 50 кубиков мотор, объем маленький, как бы говорю, на велосипеде даже быстрее могу ехать, педали раскрутить на каком-то спортивном. Но они ничего слушать не захотели, составили протокол и права забрали. Ну да, кстати, не зря на него права даже выдали. Да, ну там права, да, такие, как бы, категория такая, что она открыта, если водительское удостоверение есть категории Б, то категория на мопед, она автоматически доступна. Угу. Я вас поняла. Ну, вот какие у вас вот ситуации происходят? Ну, хорошо, ну вот машину хотели, а еще что хотите? Ну, на вертолет у меня, к сожалению, нету документов разрешения. Так бы, конечно, вертолет хотелось, как у Евгения. На вертолет заработаете и документы сделаем вам. У меня вот сосед работает на кукурузнике. Он это по поля, в общем, опрыскивает от саранчи, чтобы урожай она не ела. Вот он меня тоже, как бы, второй год говорит, я пристрою тут заработок побольше, чем на заправке. Но все, я никак это, документы вот не могу получить, потому что мне справку нужно, справку медицинскую купить, что я там не это. Но у меня же занесли в базу по правам, что я попадался пьяным, и она 3 года тоже как бы справку мне не выдают теперь медицинскую. Ну вот да, там 10 тысяч сказали, справку купишь, если то мы тебя это на кукурузник отучим, Ан-2, знаете, кукурузник, вот, и будешь тоже... Ну я особо не разбираюсь, поэтому... Ну Ан-2, посмотрите, такой старый самолет еще советских времен. Сейчас посмотрю. Угу. Как вы говорите, Ан-2? Ан-2, да. У него... Такие крылья еще спаренные снизу, крыло и сверху. Это, кстати, самый безопасный самолет в мире. Если у него мотор заглохнет, он может планировать, представляете? Да, вот на нем можно планировать, даже если двигатель заглох, там керосин кончился, допустим, там, да, или какие-то неполадки с мотором, то на нем можно спланировать и не разобьешься. Я поняла. Ну, то есть у вас сейчас цель купить справку, да? Ну, не то, чтобы я прям каждый день об этом думаю, но было бы неплохо, да, потому что у меня оклад 18 тысяч, так бы семья, 2 детишек, все это дело разлетается на еду, там, на одежду, вот, жену еще там надо, она то помаду мне купи, то еще что-то, и все это разлетается, и отложить, накопить, вот, ничего не получается, у меня еще, да, у меня вот давно там $300 я набрал там с Божьей помощью, вот они у меня лежат уже очень долго, еще когда сантехником работал, отложил, и вот я их копил, ну и вот как-то есть вот небольшие сбережения, но я их, честно говоря, вот так вот потратить в никуда страшно, сейчас же такие времена, купишь эту справку, а на работу не возьмут по какой-то другой причине, на этот кукурузник. И вот я даже не знаю пока, что, может быть, вот попробовать у вас как-то их приумножить. Да, конечно. Смотрите, давайте я вам сейчас расскажу, каким образом мы это с вами сделаем, да, чтобы вам было понятно. Угу. Поэтому, если вам что-то будет непонятно, вы спрашиваете, да, мы с вами будем потом разбираться. Давайте, да. Да, хорошо. Андрей, смотрите, наша компания уже более 10 лет, ну, на финансовом рынке, мы бройлерская компания. Слышали что-нибудь об этом? Бройлерская? Бройлерская. А, понимаю. А это что? Я просто такое слово ты даже ни разу не слышал. Ну, знаете, что такое брокер? Я знаю бройлер, вот это курицы какие-то там большие. Не бройлер, это не курица. Андрей, смотрите, брокер, да, это посредник, мы компания, да, которую выводим на международный рынок, на заработок, мы посредники, да, то есть между вами и между международной платформой. Угу. Понимаете, да? То есть у вас будет свой личный брокерский счет нашей компании, личный торговый счет, на котором будет идти ваша прибыль, на который будет идти ваш заработок. То есть, по сути, ваш торговый счет, да-да-да, говорите. А вот этот Quantum System, да, это вот она? Угу. Платформа? Ну, я не знаю, это вот программа там или чего это такое. Нет, это не она. Смотрите, Андрей, вы будете работать на международной платформе. Это она называется MT4. Meta Trader Sport. Слышали что-нибудь об этом? Не, это мне не интересно. Я вот Quantum System, как Евгений вот Абрамов ваш показывал, мне вот это только нужно. Смотрите, это практически одинаковое, да, но сейчас на ту платформу набора нет. Поэтому мы набираем на другую платформу, да, то есть вызываем команды. Они практически одинаковые, просто там, ну, меню основное, да, отличается. А когда будет на ту платформу набор? Честно, я вам не подскажу. Может, даже его уже и не будет, потому что там уже как бы все. Ну, и вы знаете. Знаете, я хотел, чтобы у меня 100% вероятность заработка была. Я вот посмотрел, как Quantum System работает. Меня это очень заинтересовало. Другие никакие. Смотрите, Андрей, у вас также будет 100%, да, заработок. Это практически такая же платформа, просто, знаете, вот она немного названиями отличается. По сути, работа такая же, а работает все так же одинаково. А кто создатель данной платформы? Какой конкретно? MT4? Ну, какую вот вы сейчас мне предлагаете попробовать? Да. Смотрите, это международная платформа. Это платформа, на которой работает весь мир. Да, то есть это как... Нет одного единого создателя. Их много, да. Инвесторов, активы очень большие, да. И на эту платформу выгружаются акции большинства компаний. Золото плюс нефть, да. То есть валютные пары. В основном там работают компании очень известные, такие как Apple, компания Amazon, компания Google, да. То есть много-много всяких компаний. Понимаете? Ну, так примерно понимаю, но, знаете, дело в том, что я вот смотрел, как Quantum System работает, там, в принципе, самому делать ничего не нужно, там режим автопилота меня очень заинтересовал, поэтому я бы хотел бы вот ту платформу, может, там для меня какое-нибудь местечко одно все-таки найдется или нет? К сожалению, нет, Андрей. К сожалению, нет, потому что, я вам говорю, уже еще как месяц назад, да, то есть было занято. Поэтому есть еще одна платформа, да, они идентичны. То есть работа, по сути, одна и та же. Это те же финансовые рынки, да, просто немного другое название. Я вам покажу, я вам все расскажу, да, с вами будут работать аналитики, специалисты, которые будут помогать вам зарабатывать непосредственно. У вас будет свой личный кабинет, свой личный торговый счет, на котором вы будете зарабатывать. Так. Мне нужно понимать, да, с какой суммы вы готовы приступить к работе, приступить к заработку, чтобы мы с вами непосредственно уже сегодня открывали сделки, да, и уже сегодня зарабатывали. Так, а вот Евгений Абрамов, он как к этой платформе какое-то отношение имеет, которую вы сейчас мне рекомендуете? Да, я говорю, к этой платформе имеет отношение очень большое вот количество инвесторов, да, очень большое количество людей, потому что это международная платформа. Мы работаем непосредственно со всем миром, со всеми странами СНГ. А при чем тут, с кем вы работаете? Я вот за создателя говорю. Вы вот этот вот Мосфильмовская 8, знаете адрес? Конечно. Это что там находится? Офис Quantum System, правильно? Да, да, но смотрите, это немного другое, да, это другая платформа. А у вас... Мы говорим о платформе непосредственно, на которой будете вы работать. Эта платформа называется MT4, это международная платформа. А вы какое-то отношение к Quantum System имеете? Сейчас, в данный момент, нет. Я говорю, у нас открыт набор на платформу именно MetaTrader 4. А вы откуда мой номер... Вы откуда мой номер телефона взяли? Андрей, вы интересовались заработком, да, оставляли номер телефона. Регистрацию проходили по своему имейлу. Так я же регистрировался вот именно на сайте Quantum System, там, где вот Евгений Абрамов, руководитель. А, я поняла. Посмотрите, так как там нету мест, да, уже непосредственно все занято, ваша заявка была передана нам, чтобы мы вас вывели так на работу, только уже на другой платформе, это, понимаете? Это вам Евгений Абрамов мои контакты передал? Компания, в которой вы оставляли заявку, передала ваши данные. Но это же мои личные данные. Правильно, так вы их сами оставляли, вы регистрировались, вы проходили регистрацию, и ваша заявка была передана нам, чтобы мы вас вывели на международную платформу. Ну а какое они имели право мои личные данные третьим лицам передавать? Я же им оставляла, они вам передали, почему? Я этих вот, именно конкретно таких данных у меня нет. Мне передали вашу заявку, вашу заинтересованность, моя задача вам позвонить, рассказать про работу на этой платформе, вы заработаете, зарабатывать, да, непосредственно, чтобы мы вас вывели на международный рынок, открыли ваш торговый счет. Я прошу прощения, как вас зовут? Я говорила, Евгения. Евгения, да я извинился, я мы просто только много говорили, я уже забыл. Я возмущен очень сильно, я уже нервничать начинаю, я хочу в Quantum System работать. Не нервничайте. Смотрите, этого я вам предоставить не могу, к сожалению, работать на Quantum System, потому что у меня есть только доступ к данной платформе, о которой я вам говорила, MT4, да, это международная платформа. Да что это за фигня? Я 2 дня телефонного звонка жду, а мне звонят с другой компании. Я хотел Quantum System, я практически все изучил там как уже, и все коту по хвост или как? Андрей. Я нервничаю, Андрей, уже. Не нервничайте. Во-первых, успокойтесь, не кричите. Я не могу успокоиться. Вы понимаете, я 2 дня потратил. Два дня я изучал по это видео, вертолет смотрел, как летит. Уже практически все, думал, что я буду зарабатывать, потому что там автопилота режим. И что теперь? Все это выбросить все? Я 2 дня все это дело потратил. Андрей, я же говорю, я не могу вам подсказать ничего в данной ситуации. Во-первых, просто успокойтесь. Не нервничайте, не кричите. Мне надо что-то сделать, я не знаю, чтобы успокоиться. Может быть... Чаю горячего с мятой. Нет, я сейчас, скорее всего, что-нибудь разобью. Зачем? Мне надо пар выпустить. Я 2 дня. Войдите в мое положение. Я 2 дня потратил. Вы представляете, 2 дня изучать то, что теперь не надо, оказалось. Я заявку на Quantum System оставлял. Почему вы мне звоните с другой компании? Я вам звоню с нашей компании, да? Потому что ваша заявка была передана. Какое имели право они передавать? Это что, какие-то аферисты они, что ли, получается? Они как мои данные передали? Я им оставил, я им доверял. Я понимаю, но я тут не ничего сделать не могу. Ваша, да, ваш номер телефона, ваша email, имя, фамилия были связаны на вашу компанию, и сказано было о том, что вы конкретно интересовались дополнительным заработком, да, хотели зарабатывать. Поэтому я вам и звоню, кстати, на этого, поэтому не нервничайте, да. То есть мы с вами можем во всем разобраться, все обсудить. Кто если там? Подойдет, да, я вас вывезу на международную платформу. А кто там на заднем фоне у вас разговаривает, я все слышу. Они вам что-то подговаривают, что мне сказать? Нет, Андрей, смотрите, я работаю в офисе. Также есть менеджера, да, такие как и я, которые общаются с клиентами параллельно. Ага. Да, потому что непосредственно это работа. Да. Ага. Ну, а что они люди... мешают? Они меня с толку сбивают, с мысли своими разговорами. Людям, чтобы они также не общались со своими аккаунт-менеджерами, так что хотят люди зарабатывать, все общаются, все звонят, все оставляют заявки. Поэтому менеджер с ними общаются со своим непосредственно клиентом, как и я с вами. Так, Евгения, мне надо обдумать все это очень серьезно. Мне надо все обдумать, потому что, вы понимаете, 2 дня я потратил на изучение Quantum System, и теперь мне все заново надо это делать. Я уже как-то, знаете, не очень позитивно к этому настроен, дополнительному заработку. Это что за дела? Андрей, во-первых, не нервничайте, да? Главное не расстраиваться, не падать духом, да? Непосредственно я здесь ничего поделать не могу, да? Но так как я вам предлагаю, да, то есть именно конкретно международную платформу, да? Вы можете ее скачать как через компьютер, да? Посмотреть эту платформу, так и через телефон в мобильном приложении она существует. Если у вас есть WhatsApp по этому номеру телефона, я могу вам скинуть ссылочку на эту платформу, и вы увидите, где и как вы будете работать. Так, Евгения, давайте поступим следующим образом. Мне сейчас требуется 2 дня, чтобы успокоиться и вот мозги проветрить от той информации, которую мне пришлось изучить про Quantum System, потому что я уже рассчитывал, что все, я буду, может быть, даже туда перееду к ним, в Москву, вот в это здание, которое Евгений Абрамов купил для своих людей. Там я видел ребята молодые, как я, сидели у него, работали за столом с ноутбуками. Я бы там хотел у них тоже работать вместе с ними. Я поняла вас. Ну, Андрей, главное, что вы не расстраиваетесь. Просто ваша, да, заявка была передана конкретно в нашу компанию. Я это уже понял, поэтому, Евгения, давайте, я 2 дня успокаиваюсь сейчас, потому что заработок дополнительный меня интересует, несмотря на то, что я вот в такую ситуацию неприятную на данный момент попал опять. Вот у меня все постоянно, я как-то попадаю, то вот эти фекалии вылились, то солярка облили. Теперь я 2 дня изучал информацию, и все коту под хвост. Мне, понимаете, почему мне так не везет? Ну, смотрите, Андрей, не всегда ведь в жизни не везет. Еще повезет действительно. А повезет, я уверена, вам в работе, в заработке, да, который я вам помогу. Я вашим буду менеджером, да, я буду с вами идти на ту ногу, да, во время вашей работы. Вот, мы будем с вами зарабатывать, и потому что я буду с вами всегда на связи. Вот, главное не расстраивайтесь на самом деле. Это того не стоит, потому что какой-то этап в нашей жизни пройдет. Да, и нужно всегда двигаться дальше. Главное не нервничать, не расстраиваться. Потому что, ну вот, по сути, да, вы будете нервничать, переживать, расстраиваться. Но толку будет от этого, да? Вот вы только сделаете хуже только себе, а нервные клетки, они не восстанавливаются. Делайте хуже себе, а не кому-то другому. Вот и все. Да вот, понятно, что первый опыт с дополнительным заработком, и он уже вот так вот пошел не так, как бы хотелось бы, уже нервничать приходится, поэтому давайте... Андрей, не все в нашей жизни, да, то есть идет так, как мы хотим на самом деле. Возможно, вас наоборот, вот, да, судьба как-то увела от Quantum System, да, и взяла вас сильно в хорошую компанию, да, и информацию на международный рынок, а не чисто на Россию. Вот и все. Я вас понял, Евгения, но давайте, я сейчас просто уже не могу адекватно ситуацию оценивать. Давайте в четверг мы с вами через 2 дня созвонимся, и начнем все заново, как говорится, с чистого листа, чтобы я вот весь негатив, который у меня уже сейчас, как-то... Да, я вас поняла. Да. Хорошо, хорошо, Андрей, давайте тогда WhatsApp по этому номеру у вас есть? Так, а вы мне звоните на МТС или на Теле2? Я вам звоню, смотрите, 79-80-55. Нет, у меня на другом номере WhatsApp. Так, давайте вы мне сейчас продиктуете этот номер, который у вас на WhatsApp. Давайте. 8-952. Сейчас, секунду, сейчас быстро. Так. Плюс 7-902. 952. А, 952. Да. Так. 548. Так, хорошо, есть. Тогда я вам сейчас пишу WhatsApp, то, что это я. Угу. Да, и мы тогда с вами на связи. Давайте, да. И в четверг мы в это же время вы мне позвоните, да? С пол-одиннадцатого до 11 я буду ждать вашего звоночка. Да, вы по московскому времени проживаете, да? Да, по московскому. Хорошо, в 11:30 тогда в четверг я вам звоню. Да, Евгения, давайте, так и поступим. Да, все, а вы не расстраивайтесь. Угу. Ну, надеюсь, что это так получится, так и будет. Вот, конечно, Андрей. Главное, не тратьте зря, знаете, вот нервы свои. Ну, эту надо, вот. Да, может, пустырника попью вот эти пару дней, подуспокоюсь. Вот, главное успокоиться, выпить чаю там зеленого для устанавливания с мелиссой там или с ромашкой. Пустырник я пью, когда нервничаю, мне помогает. Я даже иногда не пью, а прям таблетки разжевываю, как трава, и глотаю. Даже не вот так, мне быстрее попадает в кровь. Поняла вас. Смотрите, я вам там написала только что на WhatsApp. Сейчас скину вам ссылочку на платформу, на которой вы будете работать. Нет. Мне сейчас надо проветрить мозг. Я сейчас не буду никакие ссылки. Ага. Ничего, потому что у меня сейчас все там сложно. Я там, представляете, 2 дня потратил на изучение. Поэтому сейчас 2 дня я не буду ни по каким ссылкам ходить, никуда смотреть, чтобы просто немножко отвлечься вот от этих цифр, от этих графиков. Я поняла. Да. Хорошо. Да. Хорошо, Андрей. И в четверг мы вместе с вами посмотрим. Да, хорошо. Тогда четверг 10:30 я тебе записываю. Угу. Спасибо. Да, мы тогда с вами на связи. Приятно мне было с вами пообщаться. До свидания, Евгения. Мне тоже было приятно пообщаться. Да, все, до свидания. До свидания. Друзья, ну хорошо, я с него поугарал. Очень много времени ее вдобавок потратил, поэтому ей это, конечно, будет неприятно все осознавать. Ну что поделаешь, такая уж судьба у этих разводил. Друзья, забегая вперед, хочу сказать, что следующий ролик на канале тоже будет с Евгенией. Наконец-то я разобрался со звуком, звук там будет гораздо лучше, чем здесь, и качественнее. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. Надеюсь, вам понравилось это видео, не попадайте на уловки мошенников. Всем мир!